Пастуший посох представлял собой помещение U-образной формы, что позволяло Брайану и Эллен обслуживать и зал, и небольших размеров пивной бар, отданный, сколько я себя помню, в полное распоряжение мясников. Эта публика еще могла терпеть кое-кого из древних старцев, морщинистых, как мошонка, когда те заходили погреться у огня. Но больше никто не смел ступить ногой на эту территорию. Никто, кроме старика. Наигравшись в карты, он являлся к ним и начинал их дразнить, хвастаясь выигрышами или подбивая на выпивку, в зависимости от исхода игры в вист или крибидж. Оглядев помещение, я увидел, что на месте уже были Джейсон Ирби и Майк Моркрафт. Закончив смену, они наливались тут пивом вместе с остальными. Я с трудом мог представить, что Майк теперь назначен старшим в холодильных камерах, лицом, обладающим авторитетом, облеченным исполнительной властью. Мартышка Моркрафт. За этим увольнем мы, бывало, ходили толпой по школьному двору и скребли у себя подмышками, когда он не видел. Мы всегда думали, что он в конце концов женится на Джанет Эбботт, прозванной нами «Макака Джанет» из-за волосатых подмышек. Но она оказалась в числе тех немногих из моего класса, кто сбежал из долины, как только представилась возможность, пусть и всего лишь в Акрингтон. А мартышка связал себя узами брака с Трейси Паркер. Трейси дружила с Клэр Ивс с улицы Нью-Роуд. Клэр работала в администрации скотобойни вместе с Айрин Дьюхерст, известной тем, что на летней ярмарке она разрешала мальчишкам засовывать пальцы ей в трусы в обмен на конфеты. Их начальник, Кейли Смит, частенько от растерянности путал буквы в словах «и», о жестокосердные боги, страдал халитозом и шепелявил. Заметив, наконец, мое присутствие, Джейсон и мартышка некоторым образом дали понять, что помнят меня. Тихое, долговязое ничтожество из Эндландс, которое Ленни Штурзакер однажды побил у церкви, после чего продолжили обсасывать кости Дэйви Виктону, у которого не было подружки, перспектив, будущего и вообще ничего. Это из-за них я в свое время уехал из долины. Частично из-за них. Джейсона Ирби, мартышки Моркрафта, Штурзакеров. Не то чтобы они преследовали меня или что-то в этом роде. Просто меня ужасало, как мало им было нужно в жизни. Они женились на девушках из их школы и вслед за своими отцами отправлялись работать на скотобойню так же бездумно, как свиньи бредут друг за другом от хлева до убойного цеха. И, конечно, старшее поколение Ирби, Моркрафтов и Штурзакеров уже сидело в окутанном дымом пивном зале. Их развлечением были дротики. «Дерьмо собачье, совсем обнаглел, а?» — сказал Билл, опрокидывая в горло остаток виски. Отец перестал сворачивать самокрутку. «Кто?» — спросил он. «Кто?» — отозвался Билл. «Да это сволочь, Кен Штурзакер. Кто же еще, по-твоему?» «У нас свободная страна», — заметил отец. «Он знал, что мы придем сюда», — сказал Билл. «Почему бы ему не пропустить стаканчик, если он хочет?» — возразил отец. — И вообще, сегодня не тот день, чтобы собачиться. Оставь ты это. Билл мотнул головой, когда из пивного бара послышался громкий смех, и кто-то завел музыку. — Эй! — окликнул он сидевших там людей. — Тут, черт возьми, поминки! Несколько лиц повернулись в его сторону, но тут же разговор возобновился снова. — Парни, сделайте хотя бы потише, а? — произнес отец. Джейсон и мартышка, не замечая его, продолжали потешаться над Дэйви. Но тут в зал вошел Кен Штурзакер. «Вы что, не слышали, что человек сказал?» — громко спросил он. «Проявите уважение, засранцы! А ну, по местам!» Смех затих. Обернувшись на нас, они втиснулись между другими, сидевшими за столом у камина. «Выключи музыку, Брайан!» — сказал Штурзакер. Брайан просунул руку за карточный стеллаж с орешками и нащупал розетку, куда был воткнут провод музыкального автомата. Послышались протесты, которые Штурзакер немедленно подавил. Он так давно работал на скотобойне, что его слово часто было главным, как на работе, так и вне ее. Маленького роста, замызганный тип, он никоим образом не был слабаком. В молодости он участвовал в матчах по боксу в категории «вес пера», и его жестких кулаков по-прежнему многие боялись. «Я слышал о пожаре», — сказал он. «Похоже, вам пришлось потрудиться». «Мы справились», — ответил отец. «Из-за чего все произошло, как по-вашему?» — спросил Штурзакер. «Ты хочешь сказать, из-за кого?» — сказал Билл. Штурзакер усмехнулся и отхлебнул пиво. «Вроде как у тебя есть кто-то на уме, Билл», — сказал он, закуривая. «Правда?» — отозвался Билл. «Ага, ты какой-то невеселый». «Вообще-то у нас поминки», — бросил Билл. «Мои соболезнования», — сказал Штурзакер, поднимая кружку. «Боевой был старикан. Уважаю его. А что же ваш Джефф не с вами?» «Он работает в другом месте», — ответил Билл. «Это теперь так называется? Работает?» — поинтересовался Штурзакер. «Последнее, что я о нем слышал, это то, что он развозит по стране бочки с пивом». «Все, что ты слышал, неверно», — отозвался Билл. «Как скажешь», — Штурзакер снова отхлебнул из кружки. Как и все мужчины в этой семье, Штурзакер, по-моему, никогда не отличался крепким здоровьем. Его отец умер молодым, от туберкулеза, а сам Кен в зрелом возрасте постоянно болел бронхитом. Его старший сын, Сэм, неудачный подельник Джеффа, отличался просвечивающей кожей, пронизанной сосудами, и пучеглазием, как это бывает у недоносков. А Ленни, пробежав 10 ярдов, само собой, разумеется, начинал задыхаться. Семейство Штурзакеров проживало в крайнем доме на Нью-Роуд. Вместе с ними там жили собаки Кена, которых он покупал и перепродавал, чтобы заработать немного денег на стороне. Как они все так долго уживались там и не поубивали друг друга, остается для меня загадкой. Но, как многие в Андерклав, они предпочитали обходиться тем, что есть, чем испытывать судьбу где-то в другом месте. Они не уезжали или не могли уехать. Или им не хватало смелости уехать. И они с удовольствием пересказывали сплетню о том, что те, кто уехал, плохо кончили. Старшую дочь Эбботов ограбили, угрожая ножом, когда она однажды поздно вечером возвращалась с работы. Терри Андертон, сын Брайана и Эллен, отбыл искать счастье в Блэкпуле и кончил тем, что допился до смерти. 2 недели пролежал он в своей квартире на Норт-Шор, пока гудение мух не привлекло внимание полицейского, и тот не вышиб дверь плечом. Вдали от долины жизнь не та, какой ей положено быть, и нечего было рыпаться. Сидел бы на месте, и все было бы хорошо. Не сомневаюсь, что обо мне они думали то же самое. Они же помнили, каким я был в школе. Рассеянным, забывчивым и вечно опаздывал. Причем до такой степени, что незадолго до начала зимних каникул после уроков меня вызвали в кабинет директора. «Джон, я получил письмо», — сказал Свитлинг, — «от матери одного из ваших учеников». Он не любил получать письма от родителей. Они, как камешки, брошенные в пруд, вызывали круги на воде. «Письмо от миссис Вивер», — продолжал он, — «матери Николаса. Она весьма расстроена». «Чем?» Свитлинг зачитал письмо. «Николас много раз говорил мне, что мистер Пентекост приходит на уроки с опозданием и что сами уроки оставляют желать лучшего». В кардигане сливового цвета Свитинг был похож на викария. Откинувшись в кресле, он снял очки и выжидающе посмотрел на меня. Я молчал, и он вздохнул и покачал головой. «Это так не похоже на вас, Джон», — сказал он. «Вы никогда...» В поисках подходящих слов он шлепнул по столу ладонью, похожей на тюлени ласт. «Не создавали проблем. Я всегда мог полагаться на вашу собранность». Я до определенной степени был убежден, что меня взяли в эту школу из-за моего акцента. Свитинг вырос в Шеффилде и всегда с гордостью рассказывал, что его отец 30 лет проработал металлургом, а мать 35 лет гравировала столовые приборы. И хотя годы, проведенные в Кембридже, вытравили его произношение, в душе он остался выходцем из рабочего класса севера Англии, считал, что в этом смысле у нас с ним было нечто общее. В моем акценте ему слышалось обещание жестокого светского преподавания, в котором нуждались принадлежащие к привилегированному классу учащиеся школы. Он видел меня в роли обермастера, надсмотрщика, который в синем плаще с планшетом и секундомером в руках следит за процессом превращения сырья в готовый продукт для показа в демонстрационном зале. «Понимаете, люди иногда выгорают на этой работе. Такое бывает», — продолжал Свитинг, применяя ко мне метод общения врача с больным, о котором он узнал неделю назад на семинаре по менеджменту. «Даже такие молодые люди, как вы, могут потерять ориентиры в жизни. И если вы чувствуете, что именно так оно и есть, то в помощь вам существуют определенные...» Шлеп-шлеп ладонью. «Механизмы взаимодействия с профессионалами, специально обученными решать такого рода проблемы». Я заверил его, что со мной все в порядке. Только на самом деле это было вовсе не так. Но как объяснить ему, почему я хочу вернуться? Что я в долгу перед Эндландс? Он бы не понял.